Ислама не хотели оставить в Москве. Ислам был нужен. Он обещал выдать Бельского, но ему не удалось исполнить этого обещания. Один из ногайских князей, друг Саиб Гиреев, нечаянно напал на Ислама и убил его, захватив в то же время и Бельского, которого Саиб выкупил у него по приказанию султана. Ставший один ханом в Крыму, Саиб послал сказать великому князю московскому: «Если пришлешь мне, что посылали вы всегда нам по обычаю, то хорошо, и мы по дружбе стоим. А не придут поминки к нам всю зиму, станешь волочить и откладывать до весны, то мы, надеясь на Бога, сами искать пойдем, и если найдем, то ты уже потом не гневайся. Не жди от нас посла. За этим дело не откладывай, а станешь медлить, то от нас добра не жди. Теперь не по-старому с голую ратью татарскую пойдем. Кроме собственного моего наряду пушечного, будет со мною счастливого хана, Салтана Турецкого, 100 000 конных людей. Я не так буду, как Магмед Гирей, с голую ратью, не думай. Побольше его силы идет со мною. Казанская земля — мой юрт, и Сафа Гирей — царь, брат мне. Так ты б с этого дня на Казанскую землю войной больше не ходил. А пойдешь на нее войною, то меня на Москве смотри». Опять с единовластием Саипа началось вмешательство крымских ханов в дела казанские, ибо мысль об освобождении Казани от русских и соединении всех татарских орд в одну, или, по крайней мере, под одним владеющим родом, была постоянную мыслью гиреев, которую они высказывали, к осуществлению которой стремились при первом удобном случае. Мы видели, что в последнее время жизни великого князя Василия Казань спокойно повиновалась Москве в лице хана своего Еналея. Еналей перенес свои подручнические отношения и к наследнику Васильеву. По-прежнему остался верен Москве. Но вследствие перемены ханов, вследствие разных влияний русского, крымского, в Казани уже давно успели образоваться стороны, из которых каждая ждала удобного случая низложить сторону противную. В тяжкой войне Москвы с Литвою крымская сторона в Казани увидала удобный случай свергнуть московского подручника. Составился заговор осенью 1535 года под руководством царевны, сестры Магмед Аминя и князя Булата. Еналей был убит, и царем провозглашен Сафа Гирей Крымский. Но это было торжество одной стороны, другая оставалась. В Москву приехали с Волги казаки, городецкие татары, и сказывали, что к ним на остров приезжали казанские князья, мурзы и казаки, человек 60, объявили об убийстве Еналея и прибавили: «Нас в заговоре князей и мурз с 500 человек». Помня жалование великих князей Василия и Ивана и свою присягу, хотим государю великому князю служить прямо, а государь бы нас пожаловал, простил царя Шик Алея и велел ему быть в Москву. И когда Шик Алей будет у великого князя в Москве, то мы соединимся с своими советниками и крымскому царю в Казани не быть. Получив эти вести, великая княгиня решила с боярами, что надо б на Шик Алея освободить из заключения. В декабре Шик Алея привезли из Белоозера и представили великому князю. Хан стал на колени и говорил: «Отец твой, великий князь Василий, взял меня, детинку малого, и жаловал, как отец сына, посадил царем в Казани. Но по грехам моим в Казани пришла в князьях и в людях не согласится, и я опять к отцу твоему пришел на Москву. Отец твой меня пожаловал в своей земле, дал мне города, а я грехом своим перед государем провинился гордостным своим умом и лукавым помыслом. Тогда Бог меня выдал, и отец твой меня за мое преступление наказал, а палу свою положил, смиряя меня. А теперь ты, государь, помни отца своего ко мне жалования, надо мною милость показал». Великий князь велел царю встать, позвал его к себе поздороваться, карышеваться, и велел ему сесть с правой руки на другой лавке, потом подарил ему шубу и отпустил на подворье. Но Шик Али бил челом, чтоб позволило ему было представиться и великой княгине. Елена держала совет с боярами, прилично ли быть у нее царю. Бояре решили, что прилично, потому что великий князь мал, и все правление государством лежит на ней. 9 января 1536 года был прием Шик-Алея у Елены. У саней встретили его бояре, князь Василий Васильевич Шуйский, князь Иван Федорович Телепнев-Оболенский с двумя дьяками. В сенях встретил его сам великий князь с боярами. Елену окружали боярыни. Бояре сидели по обе стороны, как обыкновенно водилось при посольских представлениях. Шик-Алей, войдя, ударил челом в землю и сказал: «Государыня, великая княгиня Елена, взял меня государь мой, князь Василий Иванович Молодого, пожаловал меня, вскормил, как щенка, и жалованием своим великим жаловал меня, как отец сына, и наказание меня царем посадил. По грехам моим казанские люди меня с Казани сослали, и я опять к государю своему пришел. Государь меня пожаловал, города дал в своей земле, а я ему изменил, и во всех своих делах перед государем виноват. Вы, государи мои, меня, холопа своего, пожаловали, проступку мне отдали, меня, холопа своего, пощадили, и очи свои государские дали мне видеть. А я, холоп ваш, как вам теперь клятву дал, так по этой же своей присяге до смерти своей хочу крепко стоять и умереть за ваше государское жалование. Так же хочу умереть, как брат мой умер, чтобы вину свою загладить». Елена приказала ему отвечать: «Царь Шик-Алей, великий князь Василий Иванович опалу свою на тебя положил, а сын наш и мы пожаловали тебя, милость свою показали и очи свои дали тебе видеть. Так ты теперь прежнее свое забывай и вперед делай так, как обещался, а мы будем великое жалование и бережение к тебе держать». Царь ударил челом в землю великому князю и великой княгине, опять его одарили и отпустили на подворье. Жена его, Фатма Салтан, била также челом, чтоб дали ей посмотреть очи государские. Елена приняла ее. У саней и по лестнице встречали ханшу боярыня. В сенях встретила великая княгиня, поздоровалась и ввела в палату, куда скоро вошел и великий князь. При его входе царица встала и с места своего ступила. Маленький Иван сказал ей: «Табук салам!» и корошевался, после чего сел на своем месте у матери, а у царицы с правой руки бояре с ним по обе стороны, а около великой княгини боярыни. В тот же день царица обедала у великой княгини. Иван с боярами обедал также в материнской избе. После обеда Елена подавала ханше чашу и дарила ее. Но в то время, как в Москве угощали и дарили Шик-Алея, чтобы дать в нем опору противной крымцам стороне в Казани, война уже началась с Сафа-Гиреем. Московские воеводы дурно действовали наступательно. Татары успели сжечь села около Нижнего, но отбиты были от Балахны, не имели удачи в нападениях на другие места. Потом казанцы вторглись в Костромские волости. Стоявший здесь для защиты князь Засекин, не собравшись с людьми, ударил на татар, был разбит и убит. Но приближение больших воевод московских заставило татар удалиться. Мы видели, что казанские дела, шедшие довольно плохо, преимущественно заставили московское правительство спешить с заключением перемирия с Литвою. Успокоившие этим перемирием западные границы, правительство в начале 1537 года двинуло войска к востоку, во Владимир и Мещеру. Сафа-Гирей явился под Муром, сжег предместья, но города взять не мог и ушел, заслышав о движении воевод из Владимира и Мещеры. В таком положении находились дела, когда единовластие Саиб-Гирея дало новое препятствие к успешному наступлению на Казань. Угрозы крымского хана произвели впечатление в Москве. Послу отвечали, что хотя царь в грамоте писал многие непригожие речи, однако требования его будут уважены, И если Сафа Агирей Казанский пришлет государю и захочет мира, то государь с ним мира хочет, как пригоже. Саиб Гирей повторял: «Ты б к нам прислал большого своего посла, доброго человека, князя Василия Шуйского, или овчину, и казну б свою большую к нам прислал, а с Казанью помирился и оброков своих с казанских мест брать не велел. А пошлешь на Казань рать свою, и ты к нам посла не отправляй. Недруг я твой тогда». В думе рассуждали: не послушать царям, послать рать свою на Казань, и царь пойдет на наши Украины, то с двух сторон христианству будет дурно от Крыма и от Казани. Приговорили: рати на Казань не посылать, Саиб Гиреева человека отпустить в Казань и с ним вместе послать сына боярского к Сафа Гирею с грамотою. А в ответной грамоте Саиб Гирею великий князь писал: «Для тебя, брата моего, и для твоего прошения я удержал рать и послал своего человека к Сафа Гирею. Захочет он с нами мира, то пусть пришлет к нам добрых людей, а мы хотим держать его так, как дед и отец наш держали прежних казанских царей. А что ты писал к нам, что казанская земля — юрт твой, то посмотри в старые твои летописцы. Не того ли земля будет, кто ее взял? Ты помнишь, как цари, потерявши свои ордынские юрты, приходили на казанский юрт и брали его войнами, неправдами? А как дед наш милостью Божию Казань взял и царя свел, того ты не помнишь. Так ты бы, брат наш, помня свою старину, и нашей не забывал».